К середине января работа была закончена. И, разумеется, благодаря общей телефонной линии, весть об этом просочилась к ближним и дальним соседям. Миссис Клири сделала из гостиной в Драхеде настоящий дворец. Так, наверное, простая учтивость требует, чтобы миссис Кинг и миссис О'Рок вместе с миссис Хоуптон навестили ее и поздравили с переездом. Все единодушно сошлись на том, что Фиа старалась не напрасно. Ее гостиная — верх совершенства. Кремовые абиссонские ковры, расцвеченные чуть поблекшими букетами розовых и алых роз и зеленых листьев, небрежно раскинуты по зеркальному паркету. Стены и потолок заново покрыты кремовой краской, а все лепные узоры на потолке и резьба на стенах тщательно позолочены. Но в простенках широкие овальные медальоны гладко затянуты матовым черным шелком с тем же узором из роз, что и на коврах, и похожи на изысканные японские панно в кремовых с позолотой рамах. Хрустальную люстру опустили так, что нижние подвески позванивают в каких-нибудь 6,5 футах от пола, и каждая из тысяч начищенных граней сияет радугами, а массивная бронзовая цепь уже не закручена в узел под самым потолком, но отведена к стене. На кремовых с позолотой столиках с витыми ножками расставлены того же стиля лампы и пепельницы, и вазы, полные чайных и розовых роз. Широкие удобные кресла заново обиты кремовым муаровым шелком, уютно придвинуты по 2, по 3 к широким диванам, и так и манят к себе. В одном светлом солнечном углу стоит прелестный старый клавесин Фионы, и на нем в большой вазе чайные и розовые розы. Над камином Фиа повесила портрет бабушки в нежно-розовом кринолине, а напротив, в другом конце комнаты, портрет побольше, Мэри Карсон, еще не старая, рыжеволосая, в строгом черном платье с пышным турнюром, похожая на еще не старую королеву Викторию. — Ну вот, — сказала Фиа, — теперь мы можем переселяться. Остальные комнаты я делаю на досуге, без спешки. Правда, славно, что есть деньги и приличный дом, и можно его устроить, как хочется. Дня за 3 до переезда, с позаранку, когда еще и солнце не взошло, весело загорланили петухи на птичьем дворе. — Вот бессовестные, — сказала Фиа, заворачивая фарфоровые чашки своего сервиза в старые газеты. Чего они, спрашивается, раскричались? Было бы чем хвастаться. У нас ни одного яйца нет к завтраку, а до самого переезда все наши мужчины будут дома. Придется тебе, Мэгги, пошарить на птичнике, мне некогда. Она пробежала глазами пожелтевшую страницу сиднейской Morning Herald, презрительно фыркнула над рекламой корсета, сулящего дамам осиную талию. Не понимаю. Чего ради, Пэдди непременно выписывает все эти газеты. Ни у кого нет времени их читать. И мы даже не успеваем спалить всю эту гору в печке. Ты только посмотри. Тут есть совсем старые, еще с новозеландских времен. Что ж, хоть на упаковку пригодятся. Как славно, что мама такая веселая. С этой мыслью Мэгги сбежала с крыльца и заторопилась через пыльный двор к птичнику. Понятно, все предвкушают новую жизнь в новом доме. Но маме уж так и не терпится, как будто она помнит, до чего хорошо жить в таком большом доме. А какая она умница, и какой у нее тонкий вкус. Прежде этого никто не представлял, ведь пока не было ни досуга, ни денег, все это не находило применения. Мэгги внутренне ликовала. Из полученных 5000 фунтов Пэдди послал денег ювелиру в Джилле и заказал для мамы колье и серьги из настоящего жемчуга, да еще с бриллиантиками. Он подарит их маме на первом семейном обеде в большом доме. Теперь Мэгги уже знала, какое лицо у матери, когда оно не сковано привычной и хмурой сдержанностью, и хотелось скорее поглядеть, как же оно просияет при виде такого подарка. Все мальчики, от Боба до близнецов, ждут не дождутся этой минуты. Ведь папа всем показал большой плоский кожаный футляр, раскрыл, а там, на черном бархате, матово-переливчато мерцает жемчуг. Всех бесконечно радует, что мама так счастлива, просто расцвела. Как будто на глазах у всех после засухи начинается щедрый живительный дождь. Прежде за всю свою жизнь никто из них по-настоящему не понимал, как несчастлива была их мать. Птичник большущий, 4 петуха и до 4 десятков кур. На ночь они укрываются в ветхом курятнике, пол там всегда чисто выметен, по сторонам тянутся ряды высланных соломой корзин для несушек, а в глубине, на разной высоте, набиты жерди-насесты. Но весь день куры разгуливают по просторному двору, обнесенному проволочной сеткой. Когда Мэгги приотворила калитку и юркнула во двор, жадные квочки сбежались к ней в надежде на еду, но Мэгги только засмеялась. Пора бы знать дурехам, что она их кормит вечером. И, стараясь ни на одну не наступить, прошла в курятник. «Ну и лентяйки же вы!» — строго выговаривала она, шаря по гнездам. «Вас 40, а яиц только 15. На завтрак и то мало, а про пирог и думать нечего. Пора вам взяться за ум. Не то так и знаете, вся ваша компания угодит в суп. Не только дамы и господа тоже, так что не надувайтесь и не расфуфыривайтесь и не распускайте хвост, милостивые государи». Мэгги аккуратно собрала яйца в фартук и, напевая, побежала в кухню. Фия сидела в деревянном кресле Пэдди, остановившимися глазами, глядя на страницу смитовского еженедельника. Она была бледна, как смерть. Губы беззвучно шевелились. Слышно было, как в комнате ходят и переговариваются мужчины, и их хохочут в кроватке шестилетние Джимс и Пэтси. Им не разрешается вставать, пока отец и старшие братья не уйдут на работу. — Что случилось, ма? — спросила Мэгги. Фия не отвечала. Не шевелилась, на верхней губе у нее проступили капли пота, в расширенных глазах невероятная, мучительная сосредоточенность, словно она собирает все свои силы, чтобы не закричать. — Папа, папа! — в испуге громко позвала Мэгги. Это прозвучало так, что Пэдди вбежал в кухню, еще не застегнув до конца фланелевую нижнюю рубашку. За ним Боб, Джек, Хьюги, Стюарт. Мэгги молча показала на мать. Пэдди почувствовал. Сердце у него застряло в горле, вот-вот задушит. Наклонился к жене, взял бессильно упавшую на стол руку. — Что с тобой, родная? Никто из детей никогда не слышал такой нежности в отцовом голосе. Но почему-то все они сразу поняли. Вот так он говорит с матерью, когда никого из них нет поблизости. Этот особенный голос все-таки проник сквозь ее оцепенение. Она подняла огромные серые глаза и посмотрела в его доброе, усталое, уже немолодое лицо. «Вот!» — она показала на небольшую заметку внизу страницы. Стюарт подошел сзади, легко положил руку на плечо матери. Еще не начав читать, Пэдди взглянул на сына, в глаза его, точно такие, как у Фионы, и кивнул. К Стюарту он никогда не ревновал, как прежде к Фрэнку. Любовь к Фионе их не разделяла, а словно бы только укрепляла их близость. И Пэдди начал медленно читать вслух. С каждой минутой голос его звучал все тише, все горестней. Заметка была заглавлена: «Боксер приговорен к пожизненному заключению».